Глава 19. Форду-префекту окончательно осточертело просыпаться от звуков стрельбы. Разбуженный в очередной раз, Форд выскользнул из ремонтного шлюза, который он приспособил под спальню, устлав его полотенцами и выведя из строя часть находящегося поблизости грохочущего оборудования, спустился по трапу и уныло поплелся по коридору. В коридорах царил сумрак, от которого немедленно начиналась клаустрофобия. Светильники каждую минуту то тускнели, то мигали. Электроэнергия беспорядочно металась по кораблю, отчего переборки дико тряслись, а голоса механизмов вдруг срывались на загробный вой. Но Форда тревожило совсем не это. Он остановился и прижался к стене, потому что мимо, по темному коридору, с противным визгом пролетело что-то похожее на маленькую серебристую электродрель. Но Форда тревожили совсем не летучие дрели. Он мрачно распахнул дверь отсека и вышел в коридор пошире, правда такой же сумрачный. Корабль завалился на бок. Это случалось часто, правда не с таким размахом, как сейчас. Мимо со страшным грохотом протопал небольшой отряд роботов. Но Форда тревожило совсем не это. Из одного конца коридора валил едкий дым, и Форд направился в противоположную сторону. Миновал ряд мониторов, заделанных в стены и прикрытых листами прочного, но все-таки сильно поцарапанного плексигласа. На одном из экранов ужасающе зеленая, покрытая чешуей рептилия с огромным пылом разорялась насчет единой голосопередаточной системы голосования. Одобряет она эту систему или нет, оставалось неясным, но накал чувств был налицо. Форд выключил звук. Его тревожило совсем другое. Он подошел к следующему монитору. Показывали рекламу зубной пасты, которая одна только способна сделать человека свободным. Рекламный ролик сопровождался отвратительной умцацакающей музыкой, но не это беспокоило Форда. Форд подошел к третьему монитору, на которой передавалось трехмерное изображение внешней обшивки громадного серебристого ксаксисианского корабля крупным планом. Прямо на глазах у Форда из черной тени какой-то луны вырвалась целая тысяча жестоко вооруженных беспилотных звездоминоносцев Зирзлы. Они промчались темными молниями по ослепительному диску звезды Ксаксис, и из всех сопел, дул, иллюминаторов корабля на них обрушились убийственное пламя дьявольской непостижимой силы. Ага, вот в чем дело. Форд с досадой покачал головой и потер глаза, после чего грузно плюхнулся на искалеченное тело тускло-серебристого робота, которое, очевидно, еще недавно дымилось, а теперь остыло настолько, что на нем можно было сидеть. Зевнув, Форд выудил из саквояжа свой путеводитель. Включил экран, лениво просмотрел несколько глав третьего уровня, а потом еще парочку с четвертого. Он искал хорошее лекарство от бессонницы. Нашел главу «Отдых» и решил, что это-то и есть самое оно. Нашел «Отдых» и «Восстановление сил». И уже собрался искать дальше, как вдруг его осенила более перспективная мысль. Он перевел взгляд на монитор. С каждой секунды битва становилась все яростнее, шум стоял оглушительный. С каждой новой порцией, отправленной по назначению или полученной взамен адской энергии, корабль испуганно вздрагивал, кренился и стонал. Форд опять заглянул в путеводитель и отыскал несколько отвечающих его замыслам географических пунктов. Нежданно рассмеялся и вновь принялся рыться в саквояже. Достал небольшой модуль разгрузки памяти, смахнул с него пыль и крошки печенья, подключил к гнезду интерфейса на задней панели путеводителя. Когда модуль поглотил все необходимые сведения, Форд отключил его и слегка подбросил на ладони, после чего сунул путеводитель обратно в саквояж, самодовольно ухмыльнулся и отправился на поиски баз данных бортового компьютера.